7 сентября. Дункан взял курс на запад, попал в течение, проходившее близ берегов Бразилии, пересек экватор и вступил в южное полушарие. Переход совершился благополучно, все верят в успех экспедиции, надеются найти капитана Гранта. На бриге все спокойно, и можно заняться изучением карт. Очень интересно. Не покажете ли вы, Паганель, по карте, где мы сейчас находимся? Вот, посмотрите. Дункан находится сейчас под 5 градусами и 15 минутами широты и 31 градусом и 15 минутами долготы. Одним словом, мы следуем по пути, которым шли Христофор Колумб и Магеллан. 360 лет назад их несло на юг, то же самое течение, которое ныне несет и нас. Да. Честь первым обогнуть новый материк на знаменитом корабле «Тринидад» выпала на долю Магеллана. О, какой восторг должен был испытать Магеллан, и как сильно забилось его сердце, когда он обнаружил на горизонте искрящееся под лучами солнца неизвестное море. Как бы мне хотелось быть на его месте. Я стремился бы еще к новым открытиям. А зачем? Да, в самом деле, мой мальчик, зачем? А затем, что мне интересно узнать, не скрывается ли еще что-либо за Магеллановым проливом. Браво, браво, друг мой, браво! Существует ли большее счастье, чем то, которое испытывает мореплаватель, наносящий на судовую карту свои открытия? Ах, друзья мои! Ах, друзья мои, открывать неведомые земли, это творить, это переживать волнение и неожиданности. Но ныне этот источник почти, знаете, исчерпан. Все известно, все исследовано, все новые материки нанесены на карту, и нам, теперешним географам, больше нечего делать. Нет, Паганель, есть что делать. Что же? То, что делаем мы. «25 сентября. Дункан плавно вошел в пролив Магеллана. Вдоль северных берегов, отлогих и песчаных, не видно никаких жителей. Только несколько туземцев бродит по обнаженным скалам огненной земли. Нам предстояло плыть 36 часов. Мы внимательно следили за берегами. Какие-нибудь остатки разбившегося судна, сломанные реи, кусок дерева, обработанный человеческой рукой, могут навести Дункан на след крушения Британии. Но мы ничего не обнаружили. И яхта бросила якорь в порту Талькауано спустя 42 дня после начала путешествия. Не теряя ни минуты, лорд Гленарван поспешил в Консепсьон к английскому консулу. Мы с нетерпением ждали его возвращения. Боже мой, наконец-то! Эдуард, какие новости? Что сказал консул? К сожалению, я должен огорчить вас. Английский консул навел справки по всему побережью, но никто ничего не слышал о судьбе Британии. Что же нам делать теперь? Ой. Не плачь, Мэри. Мы найдем отца. Да, да, да. Я тоже верю в это. Но надо вновь исследовать документы. Не заблуждаемся ли мы насчет их толкования? Быть может, мы ошибаемся относительно места катастрофы? Не думаю. Ну, а все же посмотрим вновь. Ну, я, конечно, верю в вашу проницательность, Паганель. Но разве не ясно, что потерпевшие крушение в ту минуту, когда писали эти строки, боялись попасть в плен к индейцам? Тут я прерву вас, Гленарван. Последние дни я все время думал об этом и полагаю, что этот вывод ошибочен. Что вы хотите этим сказать? По-моему, капитан Грант со своими спутниками не боялся попасть в плен, а в настоящее время находится в плену. К у индейцев. Как? Пожалуйста, разъясните это, господин Паганель. Ну, нет ничего легче, дорогая Мэри. Вместо того, чтобы читать «станем пленниками», читайте «стали пленниками», и все будет ясно. Но это невозможно. Невозможно. А почему, мой друг, уважаемый? Да потому что бутылка могла быть брошена только в тот момент, когда судно разбивалось о скалы. Отсюда вывод: градусы широты и долготы, означенные в документе, совпадали с местом крушения. Нет, нет, я с вами не согласен. Почему не допустить, что индейцы увели потерпевших крушение вглубь материка? И возможно, что эти несчастные, если они находились на берегу реки, впадающей в море, попытались уже оттуда с помощью бутылки указать место, где они находятся в плену. Вот это мысль. Да, и какая удачная мысль. Ну, в таком случае, что же надо предпринять? Я полагаю, что нужно составить немногочисленную группу и начать поиски с того места на американском материке, где проходит 37-я параллель. Затем следовать вдоль нее, не уклоняясь ни на полградуса до самого Атлантического океана. Мало шансов. Очень мало. Но мы не имеем права ими пренебречь. Да, конечно, конечно. Посмотрите на карту этой страны. Переберемся через узкую равнинную полосу, перевалим через Андские кордильеры и спустимся в Пампу. Сколько здесь рек, речек, горных потоков, пересекающих 37-ю параллель? Все они могли свободно унести бутылку в море. Да, но кто знает, не ошибочно ли и это предположение? Ну, даже если, вопреки моим ожиданиям, я ошибусь, то разве наш долг не повелевает нам продвигаться и дальше по 37-й параллели? И если понадобится, то совершить для спасения капитана Гранта даже кругосветное путешествие. И где бы он ни был,